Глава 57. Данила. От родственников я ждал чего угодно. Любого подвоха, но того, что они отыщут контракт, даже подумать о таком не мог. Все потому, что мой экземпляр контракта лежит в сейфе, а вот Маринин... О нем я как-то не подумал, и его, судя по всему, эти горе-родственники и отыскали. У меня нет никаких проблем с признанием. Мне не нравится сам факт того, что меня заставляют это делать. Требуют. Излить душу перед всеми. И их взгляды, направленные на Марину, мне тоже не нравятся. «Я все-таки скажу», — встревает Мэри, несмотря на то, что я попросил всех закрыть рты. «Учитывая открывшиеся обстоятельства, может, эта женушка твоя не настоящая к рукам прибрала наши сокровища? Эта женщина сильно меня старше. Годится мне в матери, но я едва сдерживаюсь от того, чтобы не вытащить ее из-за стола и не выставить за дверь. Вместе со всей ее родней. Их наглость переходит все границы. Мало того, что они свалились нам на голову тогда, когда их никто не ждал, так еще и нашли контракт, рыская по вещам. Это раздражает больше всего. Так и хочется взять и написать на них заявление. Только вот состава преступления нет. Я сам пустил их в дом, хотя не стоило. Нужно было настоять на проживании в отеле. Да даже заплатить за него, а лучше открыть бутылку раньше. Им бы стало понятно, что денег они не получат. А значит, и уезжать нужно, так как жить в столице им явно не по карману. «Во-первых», — говорю, повышая голос, — «никто ваше сокровище к рукам не прибрал. Если здесь ничего нет, значит, и не было. Для претензий предъявите оригинал письма». О них никто не имел ни малейшего понятия, пока родичи не вылезли со своим письмом. Даже при случайной находке бутылку бы не получилось воссоздать в том виде, в котором я принес ее на стол. «А что я такого сказала?» — возмущается. «У меня письмо, между прочим, оригинальное, просто с собой нет, и там черным по белому...» «Послушайте». Я тру переносицу, так как чувствую напряжение. Пока я тут с Мэри перетираю, мама смотрит на меня в ожидании. Ей единственное наплевать на то, что там с сокровищами. Ее интересует мой брак. Марину она и так не жаловала, а тут, оказывается, она еще эффективная. «Ваши слова — не доказательство. Да даже оригинальное письмо — не доказательство. Ваша родственница могла просто пошутить. Бриллиантов, как видите, здесь нет. Ни Марина, ни я, ни кто-то другой их не брал. Если сомневаетесь, милости прошу, пишите заявление в полицию, они помогут разобраться. Дальше. Я перевожу дух, чтобы поговорить о контракте. Чувствую, как Марина держит меня под руку. Стоит рядом и слегка поглаживает меня по руке. Остаются ли у меня сомнения? Ни одного. Сомневаюсь ли я в том, что собираюсь сделать? Ни на мгновение. «Дай мне, пожалуйста, документы, Марин. Командую». Она подает мне листы бумаги в файле. Кивает, мол, расскажи всем, я готова. «Этот контракт действительно был подписан», — говорю всем. «Мы с Мариной заключили фиктивный брак». Все охают. «Моя мама так и вообще за сердце хватается». Словно я ее этим ошарашил только что. А не она узнала еще 5 минут назад о том, что брак фиктивный. Заключен он был не так давно, но... Я беру в руки бумаги, обвожу взглядом присутствующих, достаю контракт из файла и разрываю пополам. Такое облегчение при этом испытываю, словами не передать. Словно от оков избавляюсь прямо сейчас. Все ахают. Смотрят на две исписанные половинки в моих руках. «Наш брак больше не фиктивный». Хотя признаюсь, что изначально он именно таким и был. Мы притворялись, но не в последнее время. Теперь наш брак настоящий. Говорю уверенно. Мужикам, сидящим за столом, откровенно наплевать, что там у нас с Мариной и браком. Их интересуют брюлики, которых нет. А я тут распинаюсь за отношения. На эти пираньи просто так не отступят. И меня, честно говоря, это раздражает. Почему я перед кем-то должен отчитываться? Мне, откровенно говоря, этого не понять. «Мама, да, с ней нужно поговорить, но мы сделаем это потом. Тем более, что после того, как я разорвал контракт, она немного успокоилась. Хоть и видно, что новость для нее неожиданная. К счастью, в столовую входит охрана. Уничтожьте все записи на камере». Отдаю им приказ и поворачиваюсь к родне. «Думаю, вечер окончен». Говорю и беру Марину за руку. «Завтра решим, куда вы отправитесь. Надеюсь, вам всем понятно, что в нашем доме оставаться вы больше не можете». Под возмущённый гул забираю Марину с собой. Веду ее на 2-й этаж в нашу спальню. Она выглядит немного растерянной после такой эмоциональной взбучки, но держится в целом неплохо. «Я не знала, что они нашли контракт», — оправдывается. Думаю о том, что нужно завтра устроить взбучку охране. Но затем вспоминаю своих родственников и понимаю, что у ребят просто не было шансов. Эти проныры везде пролезут и все найдут. В любом случае, я сам виноват. Контракт Марины тоже нужно было спрятать в сейф под замок. «Всё в порядке», — говорит Марина. «Я понимаю. Хорошо, что они нашли один экземпляр, иначе мы бы сейчас остались без документов». Поначалу до меня не доходит, о чем она, а когда понимаю, то прошу ее подождать несколько минут и иду в кабинет. Достаю из сейфа контракт и иду к Марине в спальню. Она смотрит на бумаги в моих руках настороженно. «Это второй экземпляр контракта», — говорю и тоже разрываю его надвое под ее ошарашенный взгляд. «Что ты делаешь?» «То, что надо было сделать чуть раньше. Я не шутил, когда говорил, что наш брак стал настоящим. Марин, я волнуюсь как школьник, но все-таки подхожу к ней и беру ее за руки. Попробуем построить семью. Настоящую, разумеется».